Она собиралась за дочкой на бульвар Сюше. Анита сказала мне, что они хотят воспользоваться деловым свиданием с Милкоби и всей семьей провести праздники в Швейцарии. Она нервничала в связи с предстоящей поездкой, и я нашла, что хоть в этом она изменилась. Раньше она считала, что клиенты и любовники тем больше вас ценят, чем больше вы заставляете их ждать, и что портить себе кровь, боясь опоздать на самолет, когда можно полететь следующим, мелочно. Впрочем, нервничали все, и она, и я, и каравай. Последние две страницы я отбарабанила совсем, как те машинистки, которых я не выношу, даже не пытаясь вникнуть в смысл того, что пишешь. Наверное, я пропустила кучу нелепостей, писала одной левой рукой. Я левша, и если работа спешная, то тороплюсь и забываю, что у меня есть правая рука. Теряла уйму времени, твердя себе: «Соображай же, что ты делаешь. Правой, правой, дура, правой». И чувствовала себя как боксер, которому нанесли сокрушительный удар. А ударом, который я получила, ну и пусть это глупо, тем хуже, но я и об этом должна рассказать, если меня будут допрашивать, было известие о том, что каравай всей семьей проведут праздники в Швейцарии. В Цюрихе я однажды была, и это ужасное воспоминание. В Женеве я не бывала никогда, но думаю, что там есть, во всяком случае, для таких, как каравай, уютные гостиницы с огромными террасами, которые ночами ласкают лунный свет и грустная музыка скрипок, днем заливает ослепительное солнце, а вечером яркие огни, иллюминации, одним словом, гостиницы, где живут люди так, как я никогда жить не буду. И не только потому, что стоит это много франков или долларов. Я ненавижу себя за то, что я такая. Правда, правда, правда. Я такая, а почему, не знаю сама. Я закончила работу к 11 часам и начала раскладывать ее по экземплярам, когда вошел каравай и освободил меня от этого занятия. На нем был темно-синий летний костюм и какой-то дрянной галстук в белый горошек, и он подавал мне своим ростом и своей энергией. Он уже успел заскочить в агентство за макетами, привез мне конверт с премиальными вместе с теми местами, обещанными им франками. Я насчитала более 1000 франков, почти мое месячное жалование. Я сказала, я никогда не упускаю случая поблагодарить, большое спасибо. Это грандиозно, это слишком много. Он торопливо сунул работу в черный кожаный саквояж и, тяжело дыша, спросил, есть ли у меня водительские права. Нелепый вопрос. Анита знает, что есть, и, наверное, сказала ему. Когда она по случаю купила свою первую машину, Симку, с откидным верхом, она так боялась сесть за руль, что вывела машину из гаража я. А потом 4-5 раз в день я перегоняла ее с одной стоянки с ограничением времени на другую. Но если говорить по совести, то по-настоящему я в своей жизни водила только одну машину. Приютский грузовичок-фургон с мотором мощностью 2 лошадиные силы. Оплатила мое обучение матушка. Это пригодится тебе в жизни. К тому же заставит выбрать мужа с машиной, а не какого-нибудь голодранца за его прекрасные глаза. И только я возила ее, когда она выезжала по делам. Я тогда училась в выпускном классе. В приюте было 2 одинаковых грузовичка, а мне достался тот, что постарее. «Можешь его разбить», — говорила мне матушка. «Наловчишься, и тогда мы заберем хорошую машину у сестры Марии де Лепетье». Но уже при скорости 30 км в час она цеплялась обеими руками в сиденье, а при 40 кричала, что я убийца. Однажды она с перепугу потянула на себя ручной тормоз, и мы обе чуть не вылетели через ветровое стекло. Наклонившись над своим саквояжем, каравай одним духом выпалил, что в субботу утром найти машину невозможно, а телефон он попросил выключить, чтобы я могла работать спокойно, и теперь нет смысла начинать всю волынку сначала, чтобы его включить, ну, что им еще надо заехать за дочкой, и я окажу ему большую услугу, если соглашусь проводить их в аэропорт Торли. Я не поняла, зачем это нужно. Он выпрямился весь красный и объяснил мне, что если я поеду, то приведу машину обратно. Он сошел с ума. Я ему сказала, что в Орли есть платные стоянки, но он лишь пожал плечами и ответил, что знает это и без меня. «Ну, поедемте, Данин, ну, поедемте». Я сказала, что это невозможно. «Почему?» Теперь он смотрел мне прямо в лицо, немного склонившись ко мне, и я видела, что он полон упорства и нетерпения, а когда кто-нибудь стоит слишком близко ко мне, я теряюсь и не могу сразу найти ответ. Прошло несколько секунд, и я проговорила, я и сама не знаю почему, просто так. Ничего глупее я сказать не могла. Он снова пожал плечами, бросил мне, что нечего, мол, валять дурака, и с саквояжем в руках вышел из комнаты. Для него вопрос был решен.